В лагерях вот так развлекаются рецидивисты. Человеку нечем отыграться, ставь шкуру. Проигравшего расписывают наколкой коллективно, что и кому в дурную башку взбредет. Лаврентий докладывал, что таким путем и вражеская пропаганда ведется. Написать могут что угодно, а он и понесет по лагерям. Иногда проигрывают в карты политического, но ты обязан его не убить, как это прежде бывало, а именно разукрасить такое условие. Связав или как угодно, может быть, оглушив его по голове, но проигравший должен написать на политическом, на его шкуре ругательство в адрес вождя и тому подобное. Фактическое убийство. Только не сами, а администрация их приговор приводит в исполнение. Не оставлять же у всех на виду живую пропаганду. Вылавливать приходится и тех, у кого на разных местах выколото, что он де сын товарища Сталина. Это все слухи про тех двое или трое, что родились в Сибири. Было, было, чего только не было. Когда ты был никем до того, как стал всем? Когда сибирский челдон мог Сталину угрожать топором размахивать, требуя жениться на несовершеннолетней, забеременевшей? Живут где-то. Все под присмотром Лаврентия. Наверное, Мегрелу приятно. Как бы там ни была родная, Сталина кровь у него под полицейским надзором. А на спине что там? Хохочут за спиной особенно. И вдруг он увидел себя сзади. Это невероятно. Но он действительно видит. Карта страны у него через всю спину, а по ней колючая проволока толстым венком. Классно сделанная наколка, цветная даже. Вертишься и закручиваешь вокруг себя еще больший хохол. Никому, никому верить нельзя. Какой-то русский царь массажиста выписывал из Германии, но не почему-либо, а потому что лучше к немцу, чем к своему спиной повернуться, к кому угодно, только не к своим. Как они подъезжали к вождю поближе, поближе, чтобы сделать орудием собственных целей. О, это они умеют. Соратничков всех опутали. Бывало, глянешь вдоль банкетного стола, и все ясно, как божий день. Жены у всех, как сестры родные, дщери Сиона. И дурака Ваську моего опутали. И Светланку тоже. Не успел от одного избавиться, тут же какой-то мороз на смену. Теперь, только теперь многое стало понятнее. Уж как старался Берия. Коба, пальчики оближешь, какую я тебе мамлокат приготовил. Потом лишь заметил, что почти все его школьницы из этих. Себе он прямо на улице отлавливает. Ну, а мне, наверное, специально подбирал, может быть, даже на пару с Кагановичем. Приручали. А вдруг какая-нибудь щерь приглянется вождю по-настоящему, задержится при нем надолго? Нашли чем приманивать. Пришлось и про щелыги Лазарю Моисеевичу сделать вид, что никакой сестры, как и брата, у него не было, и он ею не пытался приманить вождя. Ничего противнее баб на свете нет. У всех у них одно и то же на уме — забраться в душу поглубже. Заберется, а потом выскакивает, как сумасшедшая. Ах, не тот, ах, не такой, у меня другой идеал. Для миллионов ты вождь и учитель, а для нее ты просто хороший или дурной характер. Это для них на первом месте. Что грузинка, что цыганка или русская, все они одинаковы. Дщери, те вроде бы похитрее должны быть. Но их слишком пугало происходящее, руки-ноги отнимались. Ужас, слезы в глазах. А стола того с бериевскими фруктами, конфетами, винами, как черт-то испугается. Сидит на краешке стула или прижалась к стеночке. А тут дверь открывается и входит товарищ Сталин. Так и не придет в себя за весь вечер, сколько ни разговаривай, ни улыбайся, вялый труп, противно, на боль только и отзывается. Одна отбивалась, даже царапала дура. Ты не Сталин, не правда? Рыжая вошь, вы тут банда, одна банда. Что, джигиты, захотелось повторить сибирские грешки, но уже с удобствами. Конфетами да фруктами заплатить тому челдону. Стыдись, ты все-таки не мегрельская свинья. Испуганные школьницы Лаврентий ничуть не лучше того, что оплачивается сталинскими премиями. У балерин, по крайней мере, без обмороков. Нет. А что-то все-таки есть в самом слове, в имени Сталина. Главное, чтоб ты знал, кто ты на самом деле. А иначе как бы сумел прищемить всех? Да каких умников! Даже приходит в голову, а жаль, что так рано ушел лояльный да корректный. Мало, мало нам было отпущено времени, моего времени. Нет, не сумел помереть вождем с этим своим неблагодарным завещанием. А какой обидчивый под конец стал. Хитрить по-детски начал, туда-сюда кидался, даже Троцкий снова понадобился. Все не мог, не хотел поверить до слез, что в руках у меня они, и он сам, и остальные, и революции. И что наступило мое время спросить за все обиды и унижения. За все. Как они красовались друг перед дружкой. Со своими заслугами да языками, образованностью, талантами долго пришлось ждать своего часа, сколько нервов тратил, чтобы не сорвалось раньше срока. Месть — такое блюдо, которое лучше есть холодным. Где теперь ваши громкие имена? Теперь имена ваши в моих руках. Как решу, так и звучать им. А вот Сталин, что-то в этом слове от меня самого независящее, что-то такое есть. На Черчилле проверил, уж на что зубр действует. До смешного, до страшного, как тогда на панихиде по Максиму Горькому. Он... В цветах, на возвышении, в центре зала, сердитые усы, руки торжественно сложены, и мои все мастера культуры при нем, как положено, почетный караул весь в слезах. Вошел товарищ Сталин. Разумеется, не ждали. Глаза всех ко мне, на меня. И вот тут я... Загадал, будут или не будут аплодировать. Никуда не денетесь, будете. Кто-то первый хлопнул испуганно, но все тут же присоединились, зааплодировали. Даже те, что в карауле в слезах застыли. Нет, Не увильнут и идти, как не хочется. Эренбургом с маршаками увильнуть, не писать и не подписывать. Обращение, просьбу о переселении за Енисей, за Лену, всех евреев, подальше от гнева народного. Ничего. Как повиснут на Красной площади в белых халатах, именно в белых, убийцы в белых халатах. Да начнется в народе, чего следует ожидать, сами запроситесь подальше. Сталин, Сталин, даже холодом проползает меж лопаток, когда никого нет рядом, и вдруг начинаешь произносить, повторять это имя, как не свое. Что-то есть. Гудит в нем какой-то колокол. Есть, есть нечто такое. Из большой крови такое имя отливается. Из страха и народного поклонения. Кому-то, может, хотелось бы по-другому, а по-другому не бывает. Так и не проснувшись окончательно, он снова начал погружаться в привычный полусон-полуявь. В этом состоянии слух его, как у зверя, ловит все оттенки тишины и шорохов в комнатах, на просторной опоясывающей дом веранде, над головой, на втором этаже, во дворе, под деревьями, у ограды. Надо встать и попить надо. Но где ключ от шкафчика с водой? И наган куда-то исчез. Выкрали. Вдруг ощутил, что проваливается, тонет. Ноги потеряли опору, тело погружается в теплую болотную тину. Ноги ищут, ищут что-либо твердое и не находят. Как за соломинку схватился снова, за возникающую догадку, сон это, сон, сейчас проверю, погружусь с головой и тогда попробую вздохнуть. Если легко вздохнется, не захлебну, значит, действительно сплю. Осторожно, потом глубже, с облегчением, восторгом убедился, дышит, можно дышать. Но тут же ощутил, что с ним, спящим, что-то делают. Они здесь, они уже здесь. Смяли охрану, сорвали запоры, вломились, они во дворе, на веранде, в доме, так и знал. Охрана к ним переметнулась, все они заодно и против. Назад, назад нырнуть, туда, в темную, теплую тину, где так безопасно дышится. Но не пускают. Схватились за ноги, за руки держат, кого-то дожидаются, для него держат. Когда враг будет в 100 километрах от Москвы, мы вас, бездарных бюрократов, будем расстреливать. Топот ног на веранде. Чей это визгливый голос за окном? А, подлец, и ты здесь. Здесь он, это Троцкого голос, Льва Давидовича, значит, обманули, снова обманули, живой этот. Слетаются, все собрались, воронье, Тельвютюге Вольфе. Самого себя видит далеко внизу. Вот так из-за стены часто смотрел на площадь, чешуйчатую, как спина допотопного животного. И собственной спиной ощущая твердую, неровную брусчатку, распластан, навзничь опрокинут, а над головой раскрашенные в ромбиках каменные шары Василия Блаженного. Хохочет прямо в лицо шут гороховый. Никогда церковью не был, шутовства ради и поставлен. Зря, зря не отдал его на метро проныре Кокановичу. Но у него, у этой пародии на храм, ни одной мраморной плиты, ни внутри, ни снаружи. Нищий скоморох в колпаке с бубенчиками, готовый за грош сплясать, повеселить, уцелел, сволочь. Отсиделся придурком возле царственного чинного Кремля, А теперь аж заходится, колышется от злорадного хохота под самой стеной. Отсиделся, как шут при царе батюшке. И теперь он со всеми заодно орущими, набегающими купола раздуваются недобро, будто кобра. Каменно стучат друг о дружку, как огромные бильярдные шары, вот-вот на голову скатятся. Не дошли руки до многих. А теперь все они, уцелевшие твои враги, отсиделись, дождались, сбежали под стену, набежали со всех сторон на площадь, сколько их хохочущих злобно отталкивают друг дружку и лезут, лезут, тараща с недобро весело. Вот тебе, царь, всея Руси, всех времен, всех народов, куда, куда ты, братьев? И отца моего девал, самозванец, смотрите, смотрите, у него лба нет, один нос и щетина. Вот он, а какого малевали урка отмороженные глаза. Гришка, отрепив, просрал Россию, с Гитлером снюхался, приперло, так законючил братья и сестры. Чего от него хотеть, всю жизнь кого-нибудь обкрадывал, тащит у своих и у чужих самозванец, дублер. Все новые и новые бегут, набегают со всех сторон, изо всех улиц, даже из ворот, из-за стены, и там прятались под крылышком у подлеца Лаврентия. Повисли на каменном парапете, напирают на чугунную решетку лобного места. А вот где я лежу. Дождались своего часа, и я распластан принародно голый. Так и не надел мундира. Черт бы побрал эту дуру Матрёну. Куда она его запрятала? Радуются, беснуются, будто лжецаря схватили. Так ничего и не поняли. Да вы что, забыли, что против царя была революция? Разве он, даже истинный, может в России объявиться открыто? И разве в форме дело? Только антицарь вернет вам самих себя. Я вам Россию вернул, а вы не хотите замечать этого. Сами не знают, чего хотят. Всегда царя хотели и вечно бунтовали против. Все не по ним. Таращутся жадно, злорадствуют по-хамски, мстят за лакейство свое. Добежали. Дорвались, куда и приблизиться рабели. А блаженному скомороху и совсем удобно. Как пацан на пожаре, он надо всеми выше всех забрался. Даже кресты с куполов не сняли. А надо бы головы. Шары, купола толкаются, стучат друг о дружку. Всем так хочется видеть царя-вождя на лобном месте, рассмотреть получше. Стучат, стучат. Какие шары? Это в дверь стучат. В дверь. Вцепился в дистанционный запор, чтобы не открылась случайно дверь, чтобы помешать войти. Но понял, что уже вошли, что это сын. Да, это он. С ним так и осталось все неясно. Были дети и до него. Один родился в Курейке, но там и остался, пропал с глаз. Потом еще один сибирский, кажется, в Енисейске живет, взрослым его не видел. А Яков — сын от законной жены, к тому ж грузинки. От такой покорной, набожно преданной родился упрямец, все поперек воли отца. Еще ребенком убегал ночевать к Троцкому. Жаловался соседям, что отец у него сумасшедший. Меня не так отец драл. Я разве кому жаловался? Жаловался я. Любимица одна Светланка, кровь аллилуевская, цыганская, Надина. Было в них, аллилуевых, и возле них многое, чего порой так хотелось самому иметь — веселость, доверие, преданность друг другу. Мерзавцы! Они, это они настраивали Надю. Пистолет кто подарил? Братец подарил. а письмо последнее, не только ее мысли в нем. Сын Василий на Аллилуевых не похож, а хламон, грубиян, хотя и предан отцу слепо. Светланка же что-то ихнее взяла, это раздражает, прямо за волосы дернул бы. Но за это же все Надина. Она тебе нужнее всех. Ну, а ты, постылый, настырный, чего пришел? Все что-то доказать пытаешься, всю жизнь чего-то хотел от отца. Учился по-дурному, женился по-дурному. Что ж твое дело? Жил чуть ли не в коммуналке, характер выдерживал. Она долго не хватило. Сопляк стреляться вздумал, взяли моду, только изувечил себя. Ага, не попал, не умеешь, не берись, аж заплакал, когда сказал ему это. Что? Отцовских слез ждал. Ну чего пришел снова, говори. Чем тебе снова не угодила моя Юля, жена? Твоя вдова... Одна другой стоит, что у тебя, что у этого хламона Васьки. Уже и русских баб вам не хватило. Подсунут вам сионисты, вы и счастливы. Вон и со Светланкой не отбиться выросла, дура без мозгов. Ага, вот что у нас теперь. И теперь, и всегда. И надо, наконец, разобраться, не твоя ли благоверная в плен тебя, дурака, уговорила, наследник. Как ты еще с Власовым не снюхался? Что еще? Улыбайся, улыбайся. Но я, наконец, разберусь, кто Наде письмо помогал сочинять. Завещание мне свои подбрасывают, взяли моду. Как? Это ты еще не написал. Зато теперь все, ходишь с челобитными. Прошу тебя, не трогай Юлю, совсем осиротишь девочку нашу. Хватит уже, насиделась в твоих лагерях. Жена офицера, сдавшегося в плен. Так ты ее за это? А чем она лучше других? Все должны быть равны перед законом, а то привыкли. И мои соратнички тоже перед законом. Да, и не удивляйся. Пора за все годы разобраться. А Гули твоей лучше будет, чем с такой матерью. Она из твоей дочки сделает штучку. Уже и про Светланку мне сообщают, допускает антисоветские высказывания. И когда ты насажаешься, скоро самого себя засадишь. Да и так уж сидишь, через окошечко кормит, вот через это. Ты для чего явился, изменник? Темное отщетина лицо, выстлевшее от грязи и пота красноармейской гимнастерки. Поверх сибирский бушлат накинут, без ремня рваные галифе сползают с тощего живота, босой, глаза воспаленные, не мигающие. Ну и чего тебе надо? Вижу, вижу, а они подослали тебя. Знаю, кто тебя подбивает. Никто меня не подсылал, ты сам позвал, я слышал твой голос. Он голос мой услышал, как же. Я думал, придет сын, а явился вражин, а не лучше тех. Да и чего ждать от изменника родины? Изменники те, кто отдал нас в плен. Что ж ты там не застрелился? Дома пофорсить мог, а как пришлось? Всю кадровую сдали в плен. Именно сдали. Тухачевский Дубаревич, Гамарник, такую армию подготовили. А ты выдал ее Гитлеру, связанную по рукам и ногам, страхом перед твоими НКВДшниками и верой в твое всезнание. Мало... Так еще хотел, чтобы сами себя постреляли, чтобы некого было стыдиться. Да о ком я? О каком стыде? Не тот ты человек. Слушай, я давно хотел про довоенное спросить, про расстрелянных командиров. Почему именно 40 000? А я хотел спросить, что же ты не застрелился, герой? Хороши вы тут, стратеги. Какой ты умник, аэродромы все соорудил у границы, в пределах досягаемости. Даже бомбардировочную авиацию. Склады все тоже прямо в руки бери. Зато зэков не поленился подальше на восток. Лагеря перемещал. Значит, знал, что не на чужой будем воевать территории. Знал, что делал, знал. А с войсками что сотворили? Безоружных, отдали. Красноармейцы сами по себе, техника сама по себе. Корпус гранаты на одном складе, рукоятка на другом, танки без бензина. Потому что своих боялся больше Гитлера. А недорасстрелянное командование тебя больше, чем фашиста. И зачем старую границу растащили? Все укрепления, хотя на новые еще не построили. Ты чьи мемуары пересказываешь? А я вот что подумал. Знал. Знал ты, что делал. Только сейчас на ум пришло. Ты этого и хотел. Чтобы вначале было хорошее кровопускание уже от Гитлера. Чтобы забыли твою войну с народом. Война с Гитлером, мол, все перекроет, спишет. Специально подставился, но не рассчитал. А иначе ничего не понятно. Только нарочно можно было так подставить армию, страну. Бред. Ты с чьего голоса поешь, подлец? Так или не так это? Но кровь пускали на пару. Дублерская работа. Там с Троцким на пару, тут с Гитлером на пару. Постой. Их и в гражданскую спецов-офицеров было ровно 40 тысяч. Ты уж их под Царицыном начал топить целыми баржами, как потом крестьян в Северном море. Но тебе с Ворошиловым помешали, не дали. Через 20 лет ты все-таки сделал по-своему. Всех, кого Троцкий привлек, кого Ленин от тебя уберег, а заодно и новые кадры. А новых-то почему? Для цифры. Знаю. Не можешь простить, что не выменил тебя на какого-нибудь генерала или Паулюса. Вот за это спасибо. Если ты действительно отказался, искренне говорю. Ты, может быть, и в плен сдался, чтобы судьбу их разделить. Этой блажию мамаши твоей хватало, юродивое семя Христосик лагерный. Знаю, знаю, что мой несчастный плен ничью судьбу не облегчит. Наоборот, ненависть к сыну ты на них перенес. На всех, кто оказался в плену, или просто под оккупантом. А как я должен смотреть на предателей? Ишь, побежали, ну-ну, скатертью дорога. Я давно убедился, что о каких-то вещах с отцом моим бесполезно говорить. Немцы дурачье обрадовались. Сына Сталина держит в руках. Расчет на чувства, о которых человек по имени Сталин представления не имеет. У меня нет пленного сына в Германии, а есть предатели. Ну да что об этом? Я ведь, правда, был счастлив единственный раз, там, когда понял, что обмен не состоится. А когда подвели к проволоке, я уж знал, зачем. Думал, ну, хоть так искуплю. Вот где тифлисская духовная заговорила. Во втором колене, извини, я не о том хотел. Это ж у нас переговорено. О чем же? Почему у тебя глаза открыты? А какие должны быть? Не надейтесь, я еще живой. Они у тебя открытые, когда ты спишь. Ты же спишь. Не рассчитывайте, не просплю, когда не приду. Они у тебя и во сне открытые.